Глава 27. Мое сердце начинает колотиться так быстро, что от наступившего шока я не сразу нахожу, что сказать. Зимеет. Что это? Конечно, я понимаю, что это в меня тычется, но... Вот так просто? Без лишних слов? Он заявляет, что хочет меня? Беркутов обхватывает руками мою талию и шепчет мне на ушко то, о чем я и так догадывалась. «Я хочу тебя». Его голос звучит нежно, с хрипотцой из-за возбуждения. Его слова разливаются музыкой в моей голове. Вот только стоит включиться разуму, и прекрасная мелодия превращается в пытку. Я переворачиваюсь на другой бок и смотрю на Демида, подперев рукой голову. Стараюсь сохранять внешнее спокойствие, но внутри уже поднялась буря противоречивых чувств. «И ты решил сказать мне об этом сейчас, потому что сегодня у нас брачная ночь?» На последних словах я сгибаю и разгибаю средний и указательный пальцы, изображая кавычки. «Ты же сама весь день подогревала меня жаркими поцелуями. Намекала. Что не так?» Я хватаю ртом воздух от возмущения. «Я ни на что не намекала. Я...» Останавливаюсь на полуслове. «Но не могу же я ему сказать о своих чувствах. Я ведь целовала его, потому что хотела почувствовать тепло близости человека, который нравится. А он решил, что я хочу поразвлечься. Как он вообще до такого додумался? Я же не наряжалась вычурно, не наглаживала его ни в каких местах, на колени ему не садилась, не флиртовала и не кидала ни двусмысленных намеков. Просто целовала. Потому что хотелось очень. Ну, по официальной версии, для мамы, конечно. А он все опошлил. Я так не могу. Чтобы дойти до такой близости, я как минимум должна быть в отношениях с человеком. В настоящих, нефиктивных. Это было для мамы, я же говорила. Вру, чтобы ответить хоть что-то. А я и не против. Демид притягивает меня к себе и целует в шею. Мысли начинают утекать. У меня волна мурашек расходится по всему телу, а трусики становятся влажными. Демид снова целует меня, на этот раз в ключицу. Боже, как же хочется поддаться, пойти навстречу этой ласке, ответить тем же, покрыть все это тело жаркими поцелуями, слиться в одно целое. Одна ночь удовольствия. А потом он решит, что я именно из тех девиц, кто не против поразвлечься за деньги. И дело не только в том, что он подумает. Для меня это слишком рано. Да и обстоятельства не те. Я отодвигаю разгоряченного мужчину от себя руками. Демид. Он поглаживает кончиками пальцев мой живот. Я невольно свожу вместе колени, борясь с желанием. «Подожди», — шепчу ему сквозь негу возбуждения. «Как же хочется послать все мысли к черту и отдаться моменту». Его рука скользит ниже. «Остановись!» Я отстраняюсь от него и встаю с кровати. Демид садится с наслаждением на лице, рассматривает меня. «Но ты чего?» — спрашивает спокойно. «Я еще ничего не сделал, только поцеловал тебя. Нашим контрактом не запрещен секс». Я перевожу дыхание, пытаясь подобрать слова. «Разве ты сама не хочешь?» «Хочу. Очень хочу, но не так. Неэффективно в браке за деньги, а по-настоящему. А он? Он смотрит на меня так, будто я удобный вариант. Теперь становится ясно, что на самом деле от меня нужно Демиду. Нет никаких чувств. Его симпатия вызвана исключительно желанием переспать с еще одной девушкой. Я не нужна ему для чего-то большего. Просто удобное прикрытие перед мамой. А заодно и поразвлечься можно. Деньги-то уплачены. Мое отчаяние сменяется злостью. Ведь мои чувства настоящие. И я вываливаю на него все свое негодование. «Я говорила, что не буду спать с тобой. Тебе только это и нужно». «А тебе?» — уточняет спокойно. «У тебя соски через ночнушку торчат. Зачем отказываться от удовольствия, если мы оба хотим?» Я стыдливо прикрываю грудь рукой. Ты не понимаешь. Чего? Я понимаю, что мы хотим друг друга. Он трёт лицо, вздыхает и пересаживается на край кровати. Ладно, подожди. Если ты не хочешь секса, если вдруг у тебя какие-то проблемы с этим, я не настаиваю, я не трону тебя. Успокойся. Но меня уже захлёстывает за головой отчаяние. Нет у меня проблем. Я накидываю халат и выхожу из спальни. Слёзы сами наворачиваются на глаза. Я ощущаю непреодолимую обиду, будто меня предали. Внутри всё кипит от негодования. Плевать он хотел на мои чувства. Неужели он правда думает, что я из таких? Из тех, кто готов ради всяческих благ лечь под богатого мужчину? Или же он догадался о моих чувствах и решил воспользоваться этим? И тот, и другой варианты отвратительны. Я иду по тёмному коридору, освещенному только луной из окна, и никак не могу унять слёзы. Смахиваю их тыльной стороной ладони, а они всё равно льются. Меня бросает в дрожь то ли от нервов, то ли от прохладного пола. Только сейчас понимаю, что выскочил из спальни босиком, и всё же отбрасываю эмоции, стараясь рассуждать трезво. Я понимаю, что Демид ничего мне не должен. Он мужчина, у него есть желание. Он его озвучил, а я могла отказаться или согласиться, и всё. Но почему это так не работает? Почему я не могу спокойно реагировать на такое? Хоть умом всё и понимаю, но бороться со своими эмоциями в моменте не получается. Ладно, надо успокоиться и возвращаться. Если спросят, почему так эмоционально отреагировала, скажу, что стало неприятно, что она обо мне такого мнения. Вот только как оправдать моё возбуждение, которое он видел? Скажу, что от холода. Вот и всё. Я поворачиваю в сторону ванной, чтобы умыться, прежде чем возвращаться. Шмыгаю носом, утираю мокрые щёки и сталкиваюсь в дверях с Елизаветой Радиславовной. На ней синий домашний костюм, поверх которого накинут такой же синий халат. «Людмила, ты сюда?» Она выходит из ванной комнаты. Свет падает на моё лицо, и, вероятно, догадаться несложно, что я только что плакала. «Да». Стараюсь ответить ровным голосом и улыбаюсь ей. А сама мысленно проклинаю себя. Жена, которая в первую брачную ночь не с мужем, а шатается заплаканная по дому. Плохой показатель для нашей легенды. «Проходи». Свекровь пропускает меня, не сказав больше ни слова, уходит дальше по коридору. А я захожу в ванну и закрываюсь там. Неужели я всё испортила?